Глава 13, в которой у всех своя правда. Сорока сильная. Она справится. Она скорее в шоке, чем в коме. Я сделаю ей искусственное дыхание клюв в клюв и укутаю в маховой плед. В котором часу сорока была ощипана, гриф-стервятник? Мое экспертное мнение. Сороку ощипали около 17:00. В это время мы как раз допрашивали подозреваемую Барбару. Таким образом, Барбара никак не могла ощипать сороку. Что до следов пепла на ее берестяной кружке, я установил, что это не пепел перьев воробушка Роберта. Это пепел отсюда, из черного дома. Таким образом... То есть сороку ощипали уже после воробушка? Воробушка ощипали в 3. Так что, да, после. Это значит... Вы снимаете с меня обвинение? Это значит, он не соблюдает последовательность. Либо что-то помешало ему ощипывать их по порядку. Простите, я не понял зверскую логику. Гриф нацепил на клюв толстую ежовую рукавицу. Что во мне присутствует? Ты не мог бы снять эту штуку с клюва, Гриф? Вообще-то я в этой штуке работаю. Гриф стянул с себя ежовую рукавицу и потряс ею в воздухе. А без нее я поранюсь об иглы лжеежа. Ежу понятно. Без ежовой рукавицы со мной нельзя. Я честный, но жесткий. Но в рукавице речь звучит неразборчиво. Я спросил, кто что не соблюдает. Про какую последовательность ты говоришь? Наш щипач вдохновляется балладой о бешеном хомяке. Вот, послушайте. Гибнут юными до срока и кукушки, и сороки. Воробьи, грачи, стрижи, волки, вороны, ежи. Ежи? Не дергайтесь, лжеёж, умоляю. Вы мне чуть глаз не выкололи. В стихотворении воробей идет после сороки, а у нас наоборот. Значит, щипач не соблюдает последовательность. Нам нужно срочно приставить охранных собак к грачу-врачу и вороне-саре. У стрижа охрана уже есть. На ворону собак не хватит. У меня нет столько свободных собак. Представить каждой названной птице охрану. Любая из них может быть следующей. Почему это только к птицам? Может, это я следующий? Ой, ну вот, вы мне поцарапали клюв. Сомневаюсь, что даже самому сумасшедшему маньяку придет в голову вас ощипывать. Сейчас замрите, не шевелитесь. Я, кажется, обнаружил на вашей игле фрагмент чьей-то шерсти. Извините, я просто разволновался. Слишком много впечатлений за один день. Сначала меня ловит 2 маньяка, кот и писец. Потом один сажает другого на меня. Потом маньяки меня отпускают, но ловит полиция. И вот теперь я узнаю, что я в черном списке. Я обречен. Ай, ну вы ткнули меня прямо в грудь. Нет, все-таки без спецодежды не обойтись. Стервятник снова нацепил на клюв ежовую рукавицу и осторожно снял с иглы лжеежа клочок белой шерсти. Что? Гриф-стервятник торжествующе стянул с клюва рукавицу. Шерсть песца! Лжеёж не лжет. На него действительно сажали песца. И писец, сидя на мне, сказал, что барсукот – психоманьяк. Что у барсукота провалы в памяти и помутнение рассудка. Что барсукот – щипач. Получается, барсукот и правду маньяк? Не получается. Ну как же? Граф наклонил голову на бок, чтобы лучше соображать. Лжеёж – детектор лжи. Сидя на нем, никто никогда не врет. Значит, писец сказал про барсукота всю правду. Писец сказал всю правду о том, что он думает про барсукота. Это вовсе не значит, что мысли писца совпадают с реальностью. Истина и чье-то представление об истине не всегда одно и то же. Пес-граф наклонил голову в другую сторону. Я не понял. Что? Ой, как это вы сюда залетели, спецагент Супермышь? Граф изумленно запрокинул голову вверх и вбок, пытаясь разглядеть Супермышь, сливавшуюся с черным потолком черного дома, и растерянно вильнул хвостом. А мы вас не видели и не слышали. Зато я вас всех видела и слышала! Супермышь упала с потолка и визжащей невидимкой заметалась в предрассветной мгле. А вы знаете, в чем истина, Супермышь? Конечно! Истина в том, что барсукот – щипач! И к этому выводу вы пришли, не имея ни одной прямой улики и опираясь исключительно на домыслы свои и чужие? Ваш эксперт-гриф-стервятник, похоже, еще не доложил вам, что коготь, найденный вами же в коре дуба, принадлежит барсукоту? Доложил. Но даже коготь барсукота вас не убеждает! Коготь воткнутый рядом с дуплом, в котором нашли воробушка Роберта, а также отпечатки его лап, а также следы зубов на стволе. Меня убеждают только прямые доказательства. Ни когти, ни лапы, ни зубы на стволе не доказывают, что именно их обладатель ощипал воробья и других пернатых. И, кстати, гриф-стервятник пока что не подтвердил, чьи именно там зубы. Я не верю, что вы настолько бестолковы, старший барсук полиции! Судя по всему, ваш друг барсукот вам дороже истины. Истина для меня... Неинтересно! У нас достаточно доказательств вины барсукота! И между прочим, я только что получила показания жертвы! Жертва заговорила! Жертва прямо обвиняет барсука! Чем? Какая жертва заговорила? Сыч! Чак? Нет, Чак пока звучит не слишком членораздельно. Он говорит только бра-бра-бра, что, впрочем, смело можно понимать как бар-бар-бар, то есть как первые три буквы клички Барсукот. Но я сейчас имею в виду его брата, Сыча Уга. Сыч Уг заговорил. Но ведь он и раньше говорил. В чем тут новость? Сыч Уг обвинял барсукота в том, что тот ощипал ему крыло, но сам же проговорился, что было темно, а преступник носил маску. То есть морды его он не видел. Так что это голословное обвинение. Нет! На этот раз Уг сообщил мне новую информацию. Он вспомнил, что в какой-то момент преступник сорвал с себя маску. И это был именно барсукот! Ах, вот как! Ни с того, ни с сего взял и вспомнил. А может быть, кто-то оказал на него давление на допросе, спецагент Супермышь? На кого это вы намекаете? Как вы смеете? Голова-то... Ой, как в голове-то извини-то. Ой, то. Сорока, дорогая, очнулась. А все потому, что я правильно выбрал тактику лечения. Согревающие процедуры и клюв. Кто тебя щипал, Сорока? Ты можешь нам сказать, кто щипач? Барсукот-то... Что барсукот? Барсукот-то у нас щипач-то, а я-то к нему с душой-то сообщение ему принесла-то, а он-то меня сзади раз по головушке-то тупым-то предметом-то оглушил-то и перышки-то мои... Ощипал-то. Он подошел к тебе сзади? Ты видела его морду? А его-то морду бесстыжую. А как же? Что-то раз видала? Я имею в виду сегодня, в момент нападения. Ты уверена, что это был именно барсукот? Достаточно! Барсук старший! Вы смешны и жалки! Я отстраняю вас от допроса! Вопросы задаю! Ишь ты, чё кричишь-то, боевой какая мышь? От кого вы принесли сообщение барсукоту? Сорока мутно уставилась на супермышь и наморщила голый ощипанный лоб. Сообщение-то? Да от этого... Как его? Этого... От пинг-понга... Ой, нет. От Кинг-Конга. То есть, нет... От Стивена Кинга. От Кинг-Пинга? Пингвина, который сегодня пропал? Да-да-да-да-да-да-да, все так. От Кинг-Пинга-то сообщение-то принесла-то. У них были друг с другом дела-то. Какие дела могут быть у пингвина с барсукотом? Супермышь заметалась под потолком черного дома, болезненно щурясь и то и дело натыкаясь на золотые лучи рассветного солнца, торчащие из щелей, как острые колья. Кинг-Конг-то это, он разве птиц-то? Летать-то он не умеет. Сорока попробовала уследить за перемещениями супермыши, но у нее сразу закружилась голова, а глаза собрались в кучку в районе надклювья. Ты чего это взбесилась-то? Что было в сообщении? Отвечать по форме! Отвечать четко! А что было-то в сообщении-то? Что там было-то? Я ж не помню, я ж подзабыла. Голова твоя трещит, меня же тупым предметом-то. Это ты, сорока, тупой предмет! Как вы можете оскорблять жертву ощипа? Идиоты! Лентяи! Тупицы! Я немедленно улетаю от вас наверх! На экстренное совещание! Очень странно. По сюжету, следующая жертва – грач-врач или стриж. В крайнем случае – ворона. Пингвинов в стихотворении нет. Пингвин, наверное, просто сбежал из дальнего леса, чтобы не оплачивать свои счета в баре «Сучок». Почему ты держишь лапки за спиной, Барбара? Неужели я так и не снял с тебя налапники? Вот я старый дурак. Нет, мне просто так удобнее. Что ты прячешь? Ничего. Опять врешь? Сейчас же покажи лапы. Хорошо. Я покажу. Но вам ее не отдам. Я ее не украла. Я ее здесь честно нашла. Вот, смотрите. Барсук-старший уставился на обгоревший кусок бересты, на котором когда-то давно, в прошлой жизни, по его заказу, был выдолблен талантливым клювом семейный портрет. Он и его жена барсучиха. Береста, оказывается, частично уцелела в пожаре. То есть он, барсук-старший, сгорел, но изображение жены сохранилось. Барбара, зачем тебе этот портрет? А затем, что тут моя мама, Мелисандра. Мою маму ни с кем не спутаешь. Она самая красивая барсучиха на свете. А вот тут, вы видите, тут сгорела, но осталась мужская лапа. Это папа. Я уверена, это папа. Если я найду реставратора, который восстановит сгоревшую бересту, я смогу узнать, как он выглядел. Я смогу увидеть отца. Тебе не нужно восстанавливать бересту, чтобы посмотреть на отца. Зверская логика подсказывает, что ты смотришь на него, то есть на меня, прямо сейчас. Вы? Ты? Мой папа? Ой, трогательно-то как! А вот и новость-то! У барсука-то, у старшего-то теперь дочка есть! Сейчас разнесут я это по всем окрестным лесам-то! Сорока поднялась, покачнулась и мечтательно повела ощипанным крылом. Не надо ничего разносить! Вы должны себя поберечь! Вам, сорока, предписан постельный режим! Без маховых перьев вы в воздух все равно не подниметесь. Постель для хомяков! Моя-то жизнь, мой-то воздух — это свежие новости. Я делаю новости так-то, как-то. Ну-ка, Барбара, вы хотите как-то прокомментировать-то эту новость-то? Что вы отыскали отца-то? Он предатель! Ты предатель! Ты бросил нас с мамой! Барбара посмотрела на барсука-старшего полными слез глазами и выбежала из черного дома.